Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 17. Когда батюшка умер, он в день погребения дал мне как бы прощальное знамение. Я курила все эти годы, он это знал и не запрещал. Один раз временно запретил. Я подчинилась, но ужасно страдала. Он смиловался и снял запрещение. Бывало, я сижу у него несколько часов, он засмеется и скажет: «Наверное, затомилась, курить хочешь? Ну, пойди, покури». Перед причастием я, конечно, не курила. Когда я поехала на похороны, я взяла 15-20 коробок папирос. При волнении больше куришь. Поплачу, потом пойду в сад и покурю. В день погребения мы все причащались, значит, с утра я не курила. После причащения тоже, а за гробом на кладбище не могла же я идти с папиросой. Обратно я ехала с кем-то из духовенства, курить тоже было неудобно. Но пообедав, я побежала в сад, очень хотелось. Едва я зажгла папиросу, но не затянулась, как меня отбросило от той яблони, под которой я стояла, к другой, напротив, примерно метра на полтора, и меня охватил ужас. Я не умею передать, что это было. Все вокруг пришло в какое-то неподвижное движение, потеряло свой естественный порядок. Я струсила, как щенок, и закричала: «Батюшка, я не буду!» Хотя он мне не запрещал, но в подсознании я знала, что мое курение не может ему нравиться, и знала кошка, чье мясо съела. Все мгновенно остановилось и приняло свой нормальный вид. Я очнулась с потухшей папиросой под той яблоней, куда меня бросила, и поплелась в дом. Так как во мне всегда есть скепсис, то я почти тут же с унылой иронией подумала: «Очень хорошо кричать, я не буду. А что мне теперь делать, если захочется курить?» Но мне не захотелось с того момента до сего дня, хотя в одном грехе я не грешна. Никогда не осуждаю курильщиков и отвращения к табачному дыму не испытываю. На следующий день я проснулась со странным чувством, словно бы во все мое тело впрыснут кокаин, как когда зуб рвут, и курить не хочу. Нина знала. Она ужасно интересовалась и спрашивала каждые полчаса: «Не хочешь курить?» «Не хочу». Так шло 9 дней. Ни одной коробки я не выбросила. Поехала я к Нине и Леве на рыбную дачу под Оптину. Однажды в весенний вечер на веранде мне захотелось не физически, а душевно покурить, для уюта, что ли. Тогда я помолилась и помянула батюшку, и все отошло. Я нарочно на обратном пути села в курящий вагон. Рядом курили, а я не хотела. Это был как бы дар мне от моего старца и прощальное благословение. Рассказы об отце Нектарии. Рассказ Ириши. Когда я жила в Шамардине, к батюшке Нектарию я не ходила, а обращалась к нашему духовнику, отцу Милетию. А потом я уехала домой, в Гомель, и там чуть замуж не вышла за оптинского же монаха Монтейного Мельхиседека. Венчаться мы решили в церкви, монашество наше скрыв, и торопились со свадьбой. До поста недели две оставалось. Только тут вздумала я, что обязательно мне нужно получить от старца, батюшки Нектария, благословение на венец. Надела я плюшевую шубу, красным платком повязалась, поехала в Оптину и заявилась в хибарку. Думаю, вот на общем благословении я попрошу, благословите меня замуж, а батюшка не разберется, кто я, и скажет, Бог благословит, и я благословение хоть обманом да получу. А вышло-то не так. Как я батюшке не скажу, благословите меня замуж, он отвернется и промолчит. Наконец, отец Севастьян, келейник, проводил меня к батюшке в приемную, а батюшка меня встречает. «Зачем ты, шамардинская монашка, пришла ко мне?» Я так и обомлела. Ведь он меня раньше никогда не видал. Да тут я еще в мирском платье. Я говорю, «Батюшка, я к вам исповедоваться». «Нет, нет, ты иди к отцу Анатолию, он духовник шамардинский, а мне вас запрещено принимать». А я опять прошу, «Батюшка, если вы меня исповедовать не возьмете, я прямо домой еду такой же, какой к вам пришла». Тогда он надел поручи и согласился. Я исповедуюсь, а потом сразу говорю, «А я за вашего Мельхиседека замуж собралась». Батюшка так и остановился, а потом дверь на крючок запер и меня подвел к иконам. Я испугалась. «Вот что, друг мой, или ты обещайся эту мысль бросить, или я должен тебя сразу от церкви отлучить. Вот, выбирай». Такой строгий стал. Я плачу, прошу, чтобы меня от церкви не отлучать. Тогда он велел мне переехать в Оптину к сестре. Сестра у меня здесь жила в Сиделках, и сестру велел к нему привезти, а потом уже при ней сказал мне, «Приезжай сюда жить, а не то сама на себя пеняй. Я тебе при свидетелях говорю». И три раза повторил это. Переехала я в Оптину, а Мельхиседек стал мне письма писать. Батюшка велел все письма, что я вообще получала, сначала приносить ему, а уж потом распечатывать. Письма, что ко мне от других писались, он, бывало, перекрестит и сразу отдаст мне читать. А Мельхиседекова положит к себе в карман и носит недели по три. Потом примет меня и скажет, «А мы-то с тобой еще письма не прочитали. Ну, читай». А я начну читать и ничего разобрать не могу. Все у меня в глазах мелькает, строчки сливаются. Так я и не знаю, что он там писал. Потом мама моя на Рождество за мной приехала. Домой увезти меня, а Мельхиседек 75 миллионов дал на дорогу. Я прихожу к батюшке, рассказываю и домой прошусь, а он мне в ответ, на все четыре стороны, и ушел к себе в келью. Я ждала его, ждала, а он не выходит. Ушла я домой, а после повечерия опять прошусь к нему, а он не принимает. Я ей все сказал. Наконец упросили его. Принял он меня и маму велел позвать. А как вошла она, так строго на нее напал. «Ты зачем сюда? Молиться или людей из монастыря выманивать? Вот погови у нас, да и уезжай домой. А дочка теперь не твоя, а Божья». Мама моя смирилась и стала сама меня оставлять в монастыре. Так я домой и не уехала. Страхования у меня начались. Батюшка мне велел читать молитву. «Господи, от страха вражьего изми душу мою». А потом велел каждый день в 3 часа дня читать 3 раза Богородицу, а потом «Господи помилуй и Боже милостив буди мне грешной». Когда батюшку арестовали и посадили в больнице, сестра моя пробралась к нему и спросила, как нам дальше жить, к кому обращаться. Он ее направил к отцу Никону и сказал, «Тебя в Оптину Божий промысел привел, а Ириша пусть домой едет, она здесь по недоразумению». А я все-таки захотела спросить о себе и тоже пробралась к батюшке, и он мне сказал, «Ты к отцу Никону обращайся, сначала лично, а потом будешь письменно». А я тогда батюшки Никона не знала совсем и боялась. стал я спорить с батюшкой. Я лучше буду относиться к отцу Милетию, прежнему моему духовнику. А батюшка мне: «Нет на это моего благословения. Относись к отцу Никону». Так я и перешла к отцу Никону и очень была довольна. Потом я пошла к батюшке в холмище, прошу у него наставления, а он говорит: «Кто у тебя духовник?» «Отец Никон». «Нет у тебя духовника». Я смутилась. Отец Никон тогда еще в Козельске жил. Потом батюшка открывает книгу Иоанна Златоуста и говорит: «Видишь, как Олимпиада скорбела, когда учитель ее на корабле в ссылку пошел. А Златоуст-то как страдал. Там, в ссылке, климат был неподходящий, вот и болел он лихорадкой и другими болезнями». А я говорю: «Батюшка, к чему вы мне эту книжку показываете? Я и дома прочесть ее могу. Вы мне лучше скажите что-нибудь». А батюшка все свое продолжает. Тут Мария, монашка, жившая у батюшки, вошла, требует, чтобы мы уходили. Батюшка нас и отправил, и велел идти на Ивановку 15 верст лесом, а дело было к вечеру. Мы послушались, пошли, а навстречу нам едут отец Никон с отцом Геронтием, расспросили нас и повернули нас в холмище. Там мы и заночевали. Отец Никон говорит: «Похоже, что батюшка мне ссылку предсказывает. Вот я сам спрошу у него». Пришел к батюшке и говорит: «Почему вы мне ничего о ссылке не говорите, а моих духовных чад смущаете?» А батюшка в ответ ему: «Прости, отец Никон, это я испытывал любовь к тебе, твоих чад духовных. Это я пошутил». И вытащил ватную скуфью с наушниками, взял у отца Никона его летнюю, а эту теплую надел ему на голову. Отца Никона выслали на север, Соловки, потом Пенега, в день Иоанна Златоуста. А Настя, сестре моей. Бывало, на общем благословении возьмет батюшка ее за руку и скажет: «Вот, почтенные посетители, представляю вам эту девицу. Она сюда прислана промыслом Божиим. Она херувим». Рассказывает Фенечка. Мой духовный отец, отец Павел, посоветовал мне обратиться к оптинским старцам за разрешением моих некоторых вопросов. По его слову, я поехала в Оптину, не зная даже, в чем состоит старческое руководство. Сначала я попала к батюшке Анатолию, а через несколько дней к батюшке Нектарию. Он мне дает книгу Брянчанинова об умной молитве, написанную литературным, а не специфически монашеским языком. Я читаю и думаю: как они здесь читают такие книги? Ведь такой язык для них страшно труден и непонятен. На мои помыслы батюшка отвечает тончайшей улыбкой: «Конечно, мы малограмотны и таких книг читать не можем. То ведь для таких образованных барышень, как ты, написано». Тут я не выдержала, бросила книгу и упала перед ним на колени. Потом я еще 2 раза приезжала в Оптину, к старцам ходила, но спрашивать их стеснялась, и поэтому я от них никакого указания и не получала. Потом уж я о других, тоже молчавших, у старца спрашивала: «Батюшка, почему вы им ничего не скажете?» А он говорит: «Потому что они и не спрашивают». Во 2-ю мою поездку духовный отец мой просил, чтобы я обязательно привезла ответ от старца Нектария на его письма. Я робко-робко прошу батюшку, а он говорит мне: «Обожди до завтра». А завтра извиняется, письмоводитель не пришел, и просит меня еще до завтра обождать. Так он меня 2 недели мучил. У меня не хватило бы смелости беспокоить его для себя, а для духовного отца моего должна я была, и с такою мукою и застенчивостью все просила батюшку дать, наконец, ответ. А он все откладывал. Я решила уехать. Не взяв благословения у старца, пошла на вокзал. Тут уж поезд должен сейчас подойти, а у меня такая тоска, такое желание вернуться в Оптину и все-таки получить ответ для отца моего духовного, что я не выдержала и побежала обратно. А батюшка встречает меня улыбкой и подает мне уже запечатанное письмо. А когда третий раз я приехала, батюшка оставил меня жить в Оптиной, а я ведь приехала налегке, без вещей. Рассчитывала на неделю, а прожила год. Тут уже батюшка стал меня воспитывать духовно. На вопросы мои не отвечал. «Нам с тобой торопиться некуда, у нас год впереди». А повел меня путем суровым. Все мои помыслы обличал он до мелочей. Помню, я раз в зеркало поглядела и подумала, какая я белая стала. А когда пришла к батюшке, он при всех стал передразнивать меня. Стал на меня так глядеть, как я на себя в зеркало глядела, и спрашивать, «А почему ты такая белая?» Тут уж я перестала глядеться в зеркало. Зима наступила, а у меня веревочная обувь, и нет теплой одежды. Перед тем легкие у меня были в плохом состоянии. Хожу я по снегу почти, можно сказать, босиком, и ничего, не простужаюсь. А батюшка спрашивает меня, «Фенечка, тебе не холодно?» «Нет, батюшка, за ваши святые молитвы ничего». Тут он говорит, «Я тебе скоро теплую ряску дам, как ваша воля». А на следующий день подходит ко мне монашка и говорит, «Одна дама хочет вам теплую ряску дать. Она видеть не может, как вы по такому холоду раздетая ходите». Я вспомнила батюшкины слова и поблагодарила. Бывало, возьмет меня батюшка к себе, прижмет мою голову к своему сердцу и дремлет. А я боюсь пошевельнуться, чтобы не потревожить его. Все тело затечет. Тогда я потихонечку начинаю целовать его руки, чтобы разбудить его. А он проснется, посмеется и отпустит меня. И ни на какие вопросы мои не отвечал. Так что я утешалась и расстраивалась сразу. Уехал батюшка к Василию Петровичу на хутор. Поехали мы с Надей за ним, а потом и в Холмище перебрались. Однажды батюшка посылает меня из Холмищ к Василию Петровичу, уже под вечер. Но все как-то задерживает меня под разными предлогами и только под конец говорит. «Ну, теперь иди». Прощаясь, спрашивает, «А ты не боишься?» «Нет, за вашей святой молитвой не боюсь». Прихожу на хутор, а там все ужасаются. «Как это вы прошли? Еще четверти часа нет, как наши собаки выли на волка». И правда, по дороге видела я огромные свежие следы. Тут на хуторе батюшка велел мне однажды затопить у него печь. Я дрова принесла, две вьюшки открыла. Батюшка сам, благословясь, поджег дрова, а дым как повалит в комнату. Батюшка мне говорит, «А открыла ли ты вьюшки?» «Открыла», — отвечаю. «А ты еще посмотри». «Нет, батюшка, и смотреть нечего. Знаю, что открыла». А дым все валит и валит в комнату. Батюшка вышел на крыльцо. Там ветер. Стоит батюшка, воротник поднял, а ветер треплет его седые волосы. Идет келейник Петр и спрашивает меня, «А вы все три вьюшки открыли?» Я обомлела. «Нет, только две». Петр побежал открывать третью. Я прошу у батюшки прощения и умоляю пойти ко мне. Я в том же доме на другой половине жила, а он не соглашается. Так и простоял он на крыльце, пока комната его не очистилась от дыма, живым упреком моему непослушанию. Батюшка предупреждал меня, «Когда пойдешь в Оптину, не заходи к друзьям своим, к которым ты всегда заходишь». Но я не послушалась. От непослушания моего проистекли обстоятельства, благоприятствующие греху. И вот лег на меня смертный грех, и батюшка меня прогнал от себя». вернулась я к себе в комнату и упала на пол в последнем отчаянии. Чувствую, батюшка незримо встает около меня и поднимает меня. Пришла я в себя, пережила я кое-как это горе, но 2 года после этого не принимал меня старец. Потом принял и сказал: «Больше смертного греха не совершишь ты вовек». Однажды почувствовала я ненависть к одной близкой батюшкиной духовной дочери. Мучилась я этим искушением и призналась старцу, а он в ответ дал мне прочесть историю Иосифа. Как братья позавидовали пестрой одежде, и поняла я: корень ненависти моей — зависть. И тут я почувствовала умиление сердечное. И однажды он подвел меня к иконам, поставил и сказал: «Читай Богородицу до тех пор, пока она тебе не ответит. Радуйся». А сам ушел. Я читаю и думаю с ужасом: как же это будет? И никакого ответа не слышу. Тут входит батюшка и дает мне поцеловать свой наперстный крест. Тогда меня охватила неизъяснимая радость. Это было в Холмищах. Батюшка вынес блюдце с водой и ватку и стал, крестя меня, обмывать водой все мое лицо. Я смутилась и подумала, не к смерти ли он меня готовит. На следующий день я помогала снимать с чердака оледенелое белье. Я стояла внизу, а мне передавали белье сверху. Вдруг кто-то уронил огромное, замерзшее колом одеяло, и оно ударило меня по лицу. Такой удар мог бы меня серьезно искалечить, но у меня на лице не оказалось даже синяка или царапинки. Я пошла к батюшке и рассказала ему. Он молча снова обмыл мне лицо таким же образом.